общие правила применения юмэйхо. Юмэйхо-практика подходит для подавляющего большинства людей, но только опытный практикующий, очно обучившийся у сертифицированного инструктора, может иметь реальный успех в профилактике или оздоровлении. Неправильное, недостаточное или неуместное исполнение приемов, содержащихся в юмэйхо, может не только не дать положительного эффекта, но и привести к ухудшению заболевания или к травме. Перед применением юмэйхо практикующий должен сначала выполнить следующие элементарные правила. Первое. Пациент должен надеть свободную, тонкую и мягкую, желательно хлопчатобумажную одежду. Снять обувь, очки, часы, ювелирные изделия и тому подобное. Это необходимо для соблюдения гигиены процедуры, более плотного контакта рук при массаже, для лучшей фиксации и сцепления при манипуляциях и мобилизации. Это также позволяет пациенту чувствовать себя комфортно при различных позициях в растяжке. Форма одежды для пациента менее требовательна, но также не должна стеснять движений. Женщинам желательно снять бюстгальтер, оставшись в футболке. По желанию, под нее можно надеть спортивный топик. Пациенту необходимо иметь маленькое полотенце 30 на 40 см, которое подкладывается под лицо. Менять покрытие татами после каждого пациента не обязательно, если в этом нет необходимости. Достаточно только сменного полотенца под лицо. По желанию, можно включить тихую спокойную музыку и приглушить свет для достижения лучшего расслабления. Это позволит более эффективно и безопасно провести массаж и манипуляции. Второе. Желательно, чтобы форма практика была из натуральных тканей, мягкая, не препятствующая движениям. Обязательно надевать сменную одежду, ту, в которой не ходят по улице. Цвет можете выбирать произвольно, но, как показывает практика, на пациентов положительнее всего действует форма белого цвета, особенно носки. Третье. Процедура проводится на матрасе нужной жесткости, не слишком жестком и не слишком мягком. В экстремальных ситуациях можно импровизировать и сделать что-то вроде матраса, пуховое одеяло, матрас от кровати и так далее. Если речь идет о поролоне, то его толщина должна быть не более 5 см. Более толстый мат не даст практику возможности занять устойчивое положение, а пациент при каждом массажном нажатии будет проваливаться, в результате чего рискует получить смещение позвонков или травму. Если позволяет площадь помещения, идеальный размер мата 2 на 3 метра. Это позволит практику свободно перемещаться вокруг пациента и не сидеть на твердом полу. Минимальный размер мата должен быть таким, чтобы на нем лежало все тело пациента. Учитывая дефицит площади и возможность переноски мата, оптимальным размером можно считать 2 на 1,2 метра. Также желательно подготовить 2-3 мягких валика диаметром 10 см и длиной 20-40 см. Они помогут придать удобное положение людям со сниженной эластичностью суставов. Одну или две подушки размером 30 на 30 см и высотой 5-7 см следует приготовить для полных людей, женщин с большим бюстом, а также для людей со сниженной эластичностью суставов шеи. Хорошо иметь в запасе легкое покрывало или пару больших полотенец на случай, если в кабинете станет прохладно. Четвертое. Температура в помещении должна быть порядка 25 градусов. Пятое. Помещение, где проводится практика, должно быть хорошо проветриваемым, чистым, достаточно просторным, чтобы не мешать передвижениям. Шестое. Пациенту следует быть полностью расслабленным физически и психически. Седьмое. Практику надлежит сосредоточиться на проводимых приемах, а не смотреть телевизор или обсуждать с пациентом что-либо и тому подобное. Восьмое. Желательно положить подушку под грудь при чувствительности ребер или при большом животе либо груди пациента. Девятое. При работе с детьми, пожилыми, беременными или очень слабыми людьми практик должен быть готов к объему движения их суставов и не применять слишком много силы. Десятое. Важно, чтобы практик был осторожен и не злоупотреблял силой во время воздействия на пациентов с оперированными коленным, тазобедренным суставом и так далее. Одиннадцатое. Практику запрещается превышать полномочия и проводить лечение без согласия врача или при наличии противопоказаний. Двенадцатое. Практик должен четко объяснить, какие процедуры выполняются и каково их назначение. а также предотвратить возможность боли во время и после проведения терапии. 13. Пациент не должен внезапно прекращать принимать медицинские препараты, но можно понемногу уменьшать дозу в соответствии с лечебным эффектом практики с разрешения лечащего врача, который назначил эти препараты. 14. Для повышения эффективности практики и сохранения безопасности сессии увеличивайте силу воздействия постепенно. 15. Во время курса Юмэйхо сеансы проводятся ежедневно. В тяжелых случаях сеансы можно проводить 2 раза в день. Максимальный перерыв во время курса – 2 дня. В крайнем случае – неделя. Для профилактики достаточно 1 процедуры в 1-2 месяца. 16. В идеале лечение проводится систематически после четкой программы, установленной специалистом. Если у пациента нет возможности пройти полный курс, следует соглашаться на частичный. Он способен дать удовлетворительный эффект. Например, при коррекции костей таза он достигается в 80% случаев. 17. Имеет большой смысл пройти полноценный курс лечения. Чем больше сеансов проводится, тем более гибким становится тело. В основном после 20-30 сеансов симптомы исчезают полностью. После этого вы можете определить дальнейшую тактику. Либо это будет следующий курс лечения, либо профилактические процедуры. 18. Во время курса пациенты не должны испытывать физические или умственные перегрузки. Важно следовать рекомендациям практика. В противном случае можно не получить удовлетворительный лечебный эффект. 19. Важно отметить, что практика не должна быть прекращена в связи с исчезновением симптомов. Курс следует продолжать до полной нормализации состояния. Только такой подход может предотвратить рецидив заболевания и возникновение других серьезных заболеваний. 20. Как практик, так и пациент должны соблюдать элементарные правила личной гигиены. Конечно, перечень рекомендаций для пациентов и для специалистов-практиков Юмэйхо гораздо шире. Он зависит от конкретных случаев и обстоятельств. Проведением практики Юмэйхо должны руководить здравый смысл и логика. Другие наблюдения. Степень эластичности каждого человеческого тела отличается, поэтому количество сеансов, необходимых для расслабления мышц, может быть разным и зависеть от конкретной ситуации и особенностей каждого пациента. Практик должен знать, где массировать, чтобы расслабить тело. Жесткие мышцы разминать чрезвычайно трудно. Когда мышцы и соединительная ткань становятся жесткими, объем движения суставов уменьшается. Когда мышцы расслабляются, практик может глубоко нажать большим пальцем, что дает возможность увеличить интенсивность и площадь массажа приемом разминания с растиранием. После того, как в ходе воздействия увеличится глубина разминания и объем движения в суставах, можно оценить расслабление тела и даже общее состояние здоровья. Если вы не слышите щелчок во время манипуляции, то, скорее всего, тело не полностью расслаблено, неправильно применяется техника или в суставе имеется воспаление. Если назначен курс процедур, то для достижения стойкого эффекта лучше повторять их ежедневно. Но при различных обстоятельствах можно проводить и через день. Если речь идет о курсе лечения, а не отдельно взятых профилактических процедурах, то в неделю должно быть как минимум 2 процедуры. В среднем курс состоит из 10 процедур. Максимально на один курс делается 25 процедур. Затем, если не достигли желаемого результата, то пациенту нужно дать отдохнуть 2-3 недели и повторить курс. Количество таких курсов может доходить до 10 и более. Нужно помнить, что часто требуется очень много труда и времени, чтобы восстановить утраченное здоровье. Нередко можно ограничиться минимальным количеством процедур, но желательно, чтобы их было не меньше 3. Первая процедура будет пробной. На ней мы выясним степень подвижности в суставах и реакцию на массаж и манипуляции. Вторая процедура будет уже воздействующей, а третья — закрепляющей. Можно применить и 1 процедуру, но она будет эффективна, если смещение свежее и не повлекло за собой морфологических изменений в теле. Такое часто получается у спортсменов или активных людей при неловком движении или падении. Для достижения хороших результатов метод Юмэйхо можно сочетать с другими методиками на усмотрение мастера. Мы должны внимательно изучить все признаки и симптомы у пациента и учитывать результаты клинического исследования и функциональное биомеханическое состояние.